Дон Гало, чей спуск по лестнице всегда вызывал испуг в глазах дам, появился, чтобы вступить в общий разговор и поблагодарить Пушка, который неизменно помогал шоферу в его деликатном деле. Дамы и Пушок хором отвечали, что не стоит благодарности, а Донья Пеппа поинтересовалась, много ли Дону Гало пришлось в жизни путешествовать. «Да, уж он попутешествовал, повидал кое-что на свете, особенно район Луго и провинцию Буэнос-Айрес. Ездил и в Парагвай на корабле Михановича в 28-м году. Ужасное путешествие! Ох, и жарище стояло! Ну и жарище!» «И вы всегда...» — осторожно сказала Нелли, легонько кивая на кресло и шофера. «Что вы, деточка, что вы! В те времена я был посильнее самого Паулина Ускудуна. Однажды в Пиуаха в магазине вспыхнул пожар». Пушок сделал Нелли знак, чтобы она наклонилась, и проговорил ей на ухо. «Ну и взбеленится моя старуха! Я под шумок сунул в чемодан мате и 2 кило травы салус. Сегодня вечером приволоку сюда. Все только рты разинут». «Ох, Атилио!» — воскликла Нелли, продолжая издали любоваться блузкой Паулы. «Да ты же...» «Представляешь, что с ней будет», — сказал Пушок, вполне довольный жизнью. Оранжевая блузка привлекла внимание и Лопеса, который спускался на палубу, приведя в порядок свои вещи в каюте. Паула читала, сидя на солнышке, и Лопес, облокотившись о поручни, подождал, когда она поднимет глаза. «Привет», — сказала Паула. «Как поживаете, профессор?» «Мне становится страшно, когда я рассказываю об этом», — пробормотал Лопес по латыни. «И, пожалуйста, не называйте меня профессором. Не то я выброшу вас за борт вместе с книжкой и всем прочим». «Это книга Франсуазы Саган, и, по крайней мере, она не заслуживает быть выброшенной за борт. Я вижу, речной воздух навевает на вас пиратские реминисценции. Топать по трапу или что-то в этом роде, да? Вы читали романы про пиратов? Добрый знак, очень хороший знак. По опыту знаю, что наиболее интересные женщины те, которые в детстве увлекались книгами для мальчиков. Стивенсоном, например. Да, но мои морские познания весьма ограничены. Мой отец собирал из любопытства серию «Тит-Битс», в которой вошел великий роман под заглавием «Сокровище острова Черной Луны». «А, да я его тоже читал. У пиратов там были просто сногсшибательные имена. Например, Сенакерип Эдемский и Маракаиба Смит. А помните, как звали драчуна, который погибает за правое дело?» «Конечно, помню. Кристофер Даун». «Да здравствуй, черное знамя! Слово «профессор» вычеркнуто навеки». Лопес отправился разыскивать свой стул, предварительно убедившись, что Паула предпочитала вести беседу вместо того, чтобы читать «Смутную улыбку» роман Франсуазы Саган. Ловкий и проворный, он не был маленьким, хотя порой им казался, так как носил пиджаки без подложных плечей и узкие брюки, а также потому, что двигался с необыкновенной легкостью. Лопес вернулся шезлонгом в ярчайшую зеленую и белую полоску. С видимым наслаждением пристроился рядом с Паулой и некоторое время рассматривал ее, не произнеся ни слова. «Солнце, солнце, сверкающая ошибка», — сказала она по-французски, выдерживая его взгляд. «Какое доброе божество! Макс Фактор или Елена Рубинштейн смогли бы избавить меня от столь пристального обследования?» «Обследование», — заметил Лопес, — «обнаружило необыкновенную красоту, слегка поблекшую от излишней склонности к сухому мартини и ледяному воздуху погребков, кабачков Северного квартала». «Вы правы. Лечение, солнце в умеренных дозах и пиратство по желанию. Сие последнее подсказывает мне мой чародейский опыт, ибо я прекрасно сознаю, что не смогу сразу избавить вас от пороков. Особенно после того, как вы вкусили прелесть абордажей, и прирезали сотню пассажиров.